Глава шестая. Демоны, враги и предстоящая дуэль занимали довольно много моего внимания. Однако уже пару недель как пришлось полностью переключиться на свою основную обязанность — магоснабжение. Изаму искал способ одолеть Мао, но пока безуспешно. Оливер продолжал работу над антитворцом. А пока Иннокентий лежал в больнице, его обязанности главного инженера приходилось выполнять мне. Но людей все равно еще не хватало. Я перераспределял кадры как мог, но все равно приходилось брать на себя некоторые задачи, требующие личного присутствия. Например, 3 дня назад полетел генератор в истоке возле Нагано. Дело оказалось в несанкционированном подключении. Исток еще не заработал в полную мощность, но вот местной администрации захотелось подключить к сети коттеджный поселок состоятельных переселенцев. Я запретил, потому что генератор на истоке стоял временный, недостаточной мощности. Он и так работал на максимум, питая объекты первой необходимости, вроде больницы. Но начальник истока получил мзду, подключил линию, а затем генератор накрылся, обесточив важные объекты. Но все это я выяснил позже. Сначала-то приехал разбираться с поломкой, заменяя оперативников. Заподозрил неладное, когда начальник истока пытался меня сопроводить, мол, вызов ложный, диспетчеры слишком быстро среагировали, а с аварией он, мол, уже справился своими силами. Исток и правда работал, однако я все же проверил, в чем было дело, и заметил, что в генераторе стоял новый регулятор магического поля. Они часто выходят из строя из-за перегрузок, хотя мощности были рассчитаны довольно скрупулезно, ведь на этом истоке итоговым проектом занимался Иннокентий. А я скорее поверю в заводской брак, невероятную случайность или что кто-то мне нагло соврал, чем в ошибку в расчетах Иннокентия. Поэтому распутать коррупционную нить оказалось довольно легко. Начальник истока сдался практически сразу и заложил всех соучастников. Его увольнять я не стал, но с должности снял и поставил обычным монтером. Людей особенно опытных сейчас не хватало. А так у меня он на карандаше, под особым присмотром. Так сказать, отрабатывал провинность собственным трудом. Тем более прочих соучастников я отдал в руки правосудия. Но как-то не уверен, что его карающая длань их коснется. Скорее постарались бы спихнуть всю вину на козла отпущения в виде этого самого бывшего начальника. Но теперь им придется выкручиваться самим. Однако это уже не мои проблемы. На освободившееся место я подобрал смышленого бригадира из объекта по соседству, ввел в курс дела, и все заработало нормально. В общем, приходилось разруливать проблемы на местах, иногда мелкие, иногда покрупнее. Чаще всего брал просто висяки, с которыми другим было трудно справиться. Но сегодня задачу я выбрал сам, и, черт побери, с огромнейшим удовольствием. Поехал на байке. Погода сегодня отличная. Осень только начинала показывать свое лицо, и жаркое солнце сопровождал прохладный ветер. Я надел кожанку, каску, удобные джинсы и тяжелые берцы. Так и не скажешь, что целый министр губернии рассекает по свежему асфальту. Путь мой лежал в дворянский квартал в пригороде Нагаока. Когда-то этот город относился к землям самурайских кланов под предводительством Дэйчи Нагао. Но после мятежа Хандана Уэсуги сенат забрал его под полный контроль империи. Это сподвигло многих переселенцев осесть здесь. Нагаока располагался недалеко от моря, а чуть дальше стоял портовый город Ниигата, откуда шли основные поставки с материка. Довольно удобное место для предприимчивых людей, одним из которых и оказался мой сегодняшний клиент. Некий Бахтин, А.Л., злостный неплательщик. Я сначала подумал, что это просто совпадение, ведь не может быть такой удачи. Но оказалось, что он отказывался платить из принципа, а не по стечению обстоятельств. Это заставило меня и вовсе подумать, что судьба решила неудачно пошутить. Но заметка в задаче от специалиста по сопровождению должников окончательно убедила, что ошибки быть не может. Сказал, что отказывается платить за магию по праву происхождения. И я тут же взял задачу на себя, уже предвкушая веселье. Квартал переселенцев обустроили в старом городском поселке с небольшими виллами, если их так можно назвать. Это были неполноценные поместья, но вполне богатые дома с просторными дворами, где иногда даже умещался небольшой сад с прудом. В общем, вполне уютное местечко, которое к тому же обустроили нормальной дорогой и подключили к сети магоснабжения. Я остановил байк возле ворот, слез и снял каску. Подошел к калитке, на которой еще остался рисунок, изображавший какого-то японского демона, и нажал на звонок. На той стороне раздались поспешные шаги. Я с трепетом ждал того мгновения, когда створка откроется, настроение поднялось выше некуда. Даже чуть пританцовывать тянуло. И вот прогремел замок, заскрипели петли, и показался чуть сутулый мужчина с залысиной на лбу. «Вы кто так? Эй, я тебя знаю!» — воскликнул он, расширив от удивления глаза. «Васек!» — я радостно раскинул руки. «Витек!» — поправил он хмуро. «Витек! Сколько лет, сколько зим! Как дела? Как здоровье? Дай-ка я пройду!» Не дожидаясь дозволения, я шагнул вперед. Витек — тот самый охранник, того самого Бахтина, из-за которого мне пришлось ехать за Петровичем в Тунгус. Попытался захлопнуть перед моим носом дверь, но я успел подставить ногу и не позволил этого сделать. «Эй, ты чего?» — попытался он протестовать, но ничего не вышло. Я уже прошмыгнул во двор и остановился на тропинке из камня в нескольких шагах от ограды. «Нельзя же! Ты опять хочешь устроить?» «Где он?» «Он?» «Твой начальник, Бахтин. Где этот мелкий гаденыш? Хочу видеть его лицо, когда буду отрубать дом от сети». Витек замялся, машинально закрыл рукой кобуру, но явно не собирался использовать оружие, потому что второй рукой прикрыл солнечное сплетение, куда схлопотал в прошлую нашу встречу. Однако ждать ответа не пришлось. «Эй, кто там пришел?» Донесся противный высокий голос с балкона на втором этаже, а затем Бахтин появился сам, с прилизанной прической, в шелковом пурпурном халате и с бокалом вина. И это будний день, утром. Хорошо живет засранец, но это ему недолго осталось. Хорошо, в смысле. «Арсений Лазаревич!» — воскликнул я с неподдельной радостью. «Прошу спуститься ко мне и последовать до водного щитка. Я вас отключать буду, надо бы акт подписать». Лицо дворянчика тут же исказилось в гневе и покраснело. «Отключать? Да как ты смеешь, паршивец? Ты безродная...» «Погоди-ка, я тебя где-то видел». «Ага», — промурлыкал я, широко оскалившись. Он уже попался в мою ловушку, хотя вряд ли стоило ожидать другого. «Ага, значит, тебе мало. Ну, погоди». Арсений запустил в меня бокалом. Вино красиво расплескалось на утреннем солнце, а бокал разбился о камень и не менее красиво разлетелся на осколки, не задев меня. «Что ж ты делаешь, а?» — пробормотал Витек. «Опять же проблем получишь». Интересно, кому он это говорил? Охранник отошел подальше, видимо, боялся, что я снова отберу пистолет. А Бахтин тем временем скрылся с балкона и, надеюсь, со всех ног спускался во двор. И да, он меня не разочаровал. «Ты жалкий смерть!» — выскочил он наружу. «Тебе было мало проблем в прошлый раз? Я тебе устрою новые!» Мне пришлось напрячь всю свою силу воли, чтобы притвориться, что я испугался. Даже вполне правдиво попятился, поднимая руки. «Что вы, господин, не надо, прошу». «Ага, боишься, паршивец!» Он поверил. Даже Витек нахмурился в сомнении, но не решался встревать в склоку. Черт, ради этого стоило пережить все злоключения, которые настигли меня за последние месяцы. «Боишься? Это правильно», — заявил Арсений, горделиво встав передо мной. Было сложно не засмеяться, потому что вид идиота в халате и тапочках прямо-таки требовал расхохотаться прямо в лицо. «Да-да-да, Арсений Лазаревич», — понурился я. «Ну, поймите, это моя работа. Вы отказываетесь платить, а я должен...» «Смотрю, ты все же не понял, да?» — рыкнул он. «Я сейчас позвоню министру магоснабжения, идиот!» Слышал, он бравый аристократ, заставивший самураев склониться перед собой. Уж он-то тебе объяснит, кому не стоит перечить. Вот если прикажете, Арсений Лазаревич, тогда, пожалуйста, сию же минуту, понимаете? Но сейчас вот, — показал постановление, подписанное мной самим. Его подпись, дата, печать. Прошу понять. — Понять? Арсений выхватил из рук постановление и с яростью взглянул на него. — Ага, вот его номер есть. Ну, погоди, паршивец, скоро ты у меня попляшешь. И он развернулся и ринулся обратно в дом, видимо, звонить самому министру магоснабжения японской губернии. Я специально попросил указать контакты, когда принял задание. Были опасения, что дворянчик вспомнит мою фамилию, но они не оправдались. Так что пока он искал телефон, я направился к торцу здания, где стоял вводной щиток. — Эй, куда? — опомнился Витек. Он посеменил за мной и немного удивился, когда я, сбросив маску испуганного рядового сотрудника, вполне серьезным тоном предупредил его. — Не вмешивайся, Витек. Просто смотри и наслаждайся. Подошел к щитку, магическим ключом отворил замок, доступ к которому имели только инженеры министерства. Второго замка, как в подстанциях, не было. Не требовалось, потому что обычный домовой шкаф не излучал много поля, даже если что-нибудь повредилось бы. Открыл дверцу, взялся за рубильник и как раз зазвонил телефон. Я подбегнул Витьку, прочистил горло и сделал голос чуть более грубым. «Добрый день!» — Разин слушает. «Да? Не может быть. Немыслимо, Арсений Лазаревич. Прямо сейчас идите к нему и передайте трубку. Уж я ему...» Тут я повернул рубильник, отключив дом от питания, после чего в трубке раздался настоящий вой. А я продолжал играть чертовски приятную роль. «Что он сделал?» «Господин Бахтин, не беспокойтесь, идите к нему сейчас же». Я отложил телефон, закрыл и запечатал на замок щит, после чего расстегнул куртку и повернулся в ту сторону, где должен был появиться дворянчик. Витек глядел на меня офигевшими глазами и с раскрытым ртом. Я поднес ко рту указательный палец, когда Бахтин выскочил из-за угла. «Ты!» — заверещал он. «Допрыгался! На!» Он протянул мне телефон, чуть не ткнув им в нос. Я перехватил трубку и с серьезным видом поднес к уху. «Арсений Лазаревич!» — попытался предупредить Витек, но аристократишка отмахнулся и огрызнулся, приказав ему молчать. «Алло?» — произнес я. «Да-да, отключил». «Ага, ага. Понял. Передаю трубку». И протянул телефон обратно Арсению. Тот с торжествующим видом принял его. «Да, Игорь Сергеевич!» — воскликнул он. «Слушаю!» Я смотрел ему прямо в глаза, поднимая свой телефон к уху. А затем, с огромнейшим удовольствием, наблюдая, как меняется выражение лица этого ублюдка, сказал спокойным голосом. «Пошел нахер!» «Черт! Это надо было видеть!» Я наслаждался каждым мгновением. Арсений медленно осознавал, что происходит. А когда я отодвинул край куртки, чтобы зацепиться пальцами за ремень, он заметил магический кристалл, висевший на поясе. — А? Ты? Позвольте представиться. Граф Игорь Сергеевич Разин. Министр магоснабжения японской губернии. — Ай, я... Придурок попятился, уронил телефон, испуганно глядя на меня. «Вы, Арсений Лазаревич, нанесли мне серьезнейшее оскорбление. И такого я простить не могу. Надеюсь, вы готовы принять мой вызов на дуэль?» «Гребаный трус!» «Сыкливое чмо! Пародия на дворянина!» Я мчался, выжимая из байка всю скорость, какую только мог. Этот ублюдок отказался со мной драться. Испортил такой счастливый день. Арсений заблеял, словно овца на заклании, рассыпался в извинениях и чуть ли не в ноги мне кинулся. Хватило мозгов догадаться, что шансов против меня ноль. Но не хватило яиц, чтобы хотя бы попытаться сохранить честь. Зараза. Ну, не стал бы я его кончать. Дурак, что ли? И без того проблем хватает. Надеялся хоть оторваться чутка, но не срослось. Я направлялся в Ниигату, в портовый город севернее Нагаоки. Но уже не по делам министерства, а по личным мотивам, которые тесно переплетались с заданием тайной канцелярии. Вчера на связь вышел Слава. Я поручил ему разузнать насчет капитана, на чьем судне мы с Медведем отправились в Японию. Та аристократка на рынке говорила, что его увели люди в военной форме, которые спрашивали обо мне. Если мне удастся выйти на того, кто их отправил, это могла быть зацепка, с которой я смогу вывести на чистую воду князя Крупского. Он считается могущественным магом воды. Он как-то замешан в делах с британцами, и бьюсь об заклад. Именно он попытался меня прикончить еще на подходе к берегам Японии. Я понял слова Такеды. Чтобы не проиграть в битве, нужно одолеть противника до ее начала. Я найду доказательство, что Крупский предатель, и выходить с ним на поединок не придется. Слава ждал меня в порту возле большого здания склада. Я остановился возле машины, из которой тут же выскочил белобрысый парень, водитель Славы. Честно говоря, я думал, что его убил агент Хамелеона, японец, который напал на нас с Соленой перед началом операции против мятежников у Исуги. Но, как выяснилось, паренек выжил, хоть и угодил в больницу на несколько недель. Игорь, наконец-то. Когда водитель открыл дверь, Слава, опираясь на трость, вылез из машины. Раны, нанесенные самураями-мятежниками, оказались довольно серьезными. А Слава не был магом, поэтому на нем все заживало долго. Азуми регулярно занималась его травмами, но слишком много магии тоже могло навредить. Поэтому пришлось действовать аккуратно, дозированно. Слава просил ускориться, ведь Азуми чуть ранее спасла жизнь Айко, которая получила куда более серьезную рану в грудь. Теперь пришлось использовать всю мощь магии, но это было оправданным риском, поскольку девушка могла бы иначе погибнуть. А Славе такая участь не грозила, так что пока приходилось хромать и таскать с собой трость. К хромоте он привык быстро. Заказал черную трость с серебряным наконечником и серебряным набалдашником. Еще и приоделся в черное пальто и нацепил шляпу Федору. Эдакий серый кардинал тайной канцелярии. «Я уже заждался», — сказал он, хромая мне навстречу. «Ты почему так долго?» «Да надо было одно дело сделать. По работе». «Видимо, очень важное, раз ты решил отложить такой серьезный визит. Ну, не думал, что у нас назначено к определенному времени. Ну, не бухти, Слав». Мы двинулись вдоль пирса. Соленый морской ветер задул в лицо. Вокруг стоял гомон голосов. Матросы, портовые рабочие загружали и разгружали грузы. Пассажиры сходили по трапам на причалы, а где-то вдалеке играла задорная музыка. Я присмотрелся и заметил отдыхающих грузчиков, решивших скоротать перерыв танцами и игрой в карты. «Ты выглядишь раздраженным», — заметил Слава. «Что-то случилось?» «Да попался один трусливый подонок, которого я хотел нахлобучить. Но он благоразумно решил с тобой не связываться». «Ага. Так что я действительно раздражен, зол и хочу навалять кому-нибудь. Так что скажи, будь любезен, куда мы идем». «Ладно, ладно. Только не спускай пар на мне», — шутливо воскликнул Слава. «В общем, я потратил кучу времени на твою просьбу. Это было непросто. Корабль, на котором вы плыли, отправили обратно, во Владивосток. Оттуда в Мурманск. Я уж думал, что след потерян, однако...» «Ближе к делу, Слава. Ладно, ладно. Короче, я слишком переоценил вопрос. Все оказалось проще пареной репы». Он остановился возле кабака с якорем над входом и толкнул дверь, отворяя тяжелую скрипучую створку. Изнутри сразу же понесло дешевой алкашкой, перегаром и вяленой рыбой. Я невольно поморщился от такого амбре. Но Слава жестом пригласил внутрь, поэтому пришлось шагнуть через порог. В кабаке было душно и просторно, потому что гости из-за раннего времени набраться не успели, но все же парочка человек нашлась. Один сидел за барной стойкой и о чем-то пытался толковать с барменом, а второй затаился в дальнем углу и мрачно глотал пойло из большой алюминиевой кружки. Я его узнал, не сразу, но это точно был он. «Спился твой капитан», — пробормотал Слава, встав рядом. Он достал из кармана платок и прислонил его к носу, пытаясь справиться с вонью. Но, судя по выражению лица, это получалось не очень хорошо. Компания-грузоперевозчик повесила на него убытки из-за утонувших контейнеров. С должности поперли, отсудили почти все, что имелось, и оставили практически с голым задом. Последний суд прошел неделю назад, с тех пор Федор Остапович бухает здесь каждый день до бессознанки. Ага, так вот как его зовут, значит. Это хорошо, что мы подоспели до кульминации, заметил я. Ага, давай поспешим. Не хочу провонять здешними ароматами. Мы подошли к столу, где сидел бывший капитан и заняли места напротив. Добрый день. Вздохнул я, предрекая сложный разговор. Федор Остапович одарил нас хмурым взглядом из-под лобья, затем сделал несколько глотков и громко стукнул кружкой по столу. «Я тебя знаю», — пробормотал он, пристально глядя мне в глаза. «Точно знаю. Кто ты?» «Граф Игорь Сергеевич Разин». Во взгляде промелькнула искра гнева. «Точно. Ты тот сукин сын, который утопил проклятые контейнеры». Федор Остапович вскочил на ноги, замахнулся кулаком, но вдруг замер. Его немного повело, голова закружилась, глаза пьяно забегали, а затем он неуверенно сел обратно. — Ага. — Тот самый сукин сын, который спас твой корабль, — спокойно сказал я. — Это больше не мой корабль, — проворчал он, снова приложившись к кружке. Но на этот раз она оказалась пустая, чем еще сильнее разозлила бывшего капитана. Он размахнулся и швырнул этой кружкой в меня. Я без труда увернулся, и кружка пролетела до барной стойки, стукнувшись о второго гостя. «Эй!» — возмутился он. «Кто это?» «Я!» — прорычал Федор Остапович, стукнув кулаком по столу. «Есть вопросы, сухопутная крыса?» «Ты кого сухопутным назвал?» — взъярился мужик. Бармен забеспокоился, посмотрел на меня в поисках поддержки. Что ж, ему повезло. Хоть мне и хотелось почесать руки... Эта драка в мои планы не входила. «Налей ему за мой счет», — кивнул я бармену, после чего обратился к мужику. «Сядь и отвернись». Не знаю, подействовал ли мой грозный вид или жажда халявы, но мужик успокоился, вернулся за стойку и, жадно сглотнув, заказал себе какую-то отборнейшую гадость. «Что тебе от меня надо?» — проворчал Федор Остапович. «Ну, наконец-то мы перешли к делу. В тот день, когда корабль причалил в порту, тебя спрашивали обо мне люди в форме. Они тебя куда-то увели, и подозреваю. Подробно расспросили о тайфуне. Кто это был и о чем вы разговаривали?» Федор Остапович прищурился, несколько секунд мерил меня взглядом, затем вдохнул, чтобы что-то сказать, но замер, будто передумал. Размышлял он еще минуту, после чего наконец-то выдал. «Для начала поставь мне бутыль рому, граф Разин». На его лице сверкнул хитрый оскал. «Затем я подумаю, чего тебе будут стоить мои слова». Слава почуял, что быстро этот разговор не закончится, и засуетился. «Может, хотя бы сменим локацию? Что вы думаете насчет беседы на свежем воздухе, Федор Остапович?» «Молчи, корпорат!» — рыкнул тот с особой злостью. — Я никуда отсюда не уйду, понял? Слава помрачнел и убрал от лица платок. Видимо, смирился с вонью кабака. Я заказал ром. Бармен поставил перед нами тяжелую бутылку с граненым стаканом, откупорил и вернулся за стойку. Федор потянулся за пойлом, но я отодвинул бутылку. — Сначала поговорим. Набухаешься после. Он с недовольным видом что-то пробубнил себе под нос, но возражать не стал. «Валяй!» «О чем тебя спрашивали конкретно?» Федор криво усмехнулся, мельком взглянув на Славу, и заявил. «Я отвечу, если дашь мне врезать тебе по морде. Хорошенько так, со всей силы». Я немного удивился, но лишь пожал плечами. Уж такую-то плату я переживу. Может, ему даже полегчает, уймет злость. «Да, пожалуйста. Справа или слева?» «Да не тебе, ему!» Федор кивнул на Славу. «Мне?» — подскочил тот. «За что? Корпораты, чтоб вас демоны все пожрали! Ободрали меня до нитки!» — взвыл Федор, грохнув кулаком перед Славой. «Все вытрясли, только заначка осталась, на нее и пью. Дом списали, счет обнулили, все, суки, даже лицензию отобрали». На его лице проступили слезы, а голос немного сел. «Я хочу врезать хотя бы одному паршивцу по его слащавой роже». Слава испуганно взглянул на меня в поисках поддержки. Ему сейчас получать тумаков крайне нежелательно, еще от прошлых приключений не отошел, да и кулачища у бывшего капитана были здоровенные. Такими всю душу можно выбить. — Ну, — потребовал Федор, — моя цена! — Погоди, — спокойным тоном ответил я. — Ну и что тебе даст рожа? — Есть вариант получше. Да — Да-да, есть. — закивал Слава. — Какой? — прорычал Федор, хищно глядя на него. «Ты говоришь, что у тебя лицензию отобрали. Ну так мы ее вернем?» Федор замер и уставился на меня, раскрыв глаза. «Вернете?» Но затем вдруг скосил лицо в гневе и прорычал. «Чего ты мне тут бабку лепишь, сука? Нельзя ее вернуть, с концами отобрали!» Он уже хотел было подняться, сжал кулак, но тут заговорил Слава. — Можно. — Все можно, если за нужные ниточки потянуть. А я смогу. — Правда? — Правда. Слава действительно мог это сделать. Корпоратом он был только в рамках задания от тайной канцелярии. Ну а для канцелярии восстановить лицензию наверняка не составляло особых проблем. И «Почему я должен верить корпоратской крысе?» — задал бывший капитан резонный вопрос. «Поверь мне», — вклинился я, — «тому, кто спас твою жизнь, жизнь твоего экипажа и пассажиров». «И тот, кто, я думал, сгинул в море», — хмыкнул Федор. «Тем более. Кстати, почему у тебя отобрали лицензию? Неужто свидетелей не нашлось?» «А кто? Нелегальные пассажиры?» «Если б я их позвал, меня б за решетку упекли, троглодиты проклятые!» А экипаж посчитали заинтересованными лицами. «Слушай, дай выпить, а? Трубы горят!» «Подождешь!» Я убрал бутылку под стол. «Ну что, поверишь моему слову?» Федор колебался, но выбора у него особого не было. Либо продолжать бухать в дешевом кабаке, либо получить надежду. А надежда — очень заманчивая штука. «Хорошо, поверю», — вздохнул он. «Они спрашивали о тебе. Как оказался на борту, куда делся? Хотя нет, они знали, что ты выпал за борт. А из меня выбивали все подробности, будто хотели убедиться, что ты подох. Часа два меня по кругу расспрашивали. Я задолбался отвечать одно и то же». Становилось все интереснее и интереснее. Значит, эти люди не только знали обо мне, но и думали, что я утонул. Это окончательно убедило меня, что тайфун был подстроен. Оставалось только найти того, кто причастен. «Кто были те люди?» — спросил я. «Армия? Флот? Можешь назвать знаки отличия или хоть что-то, чтобы их определить?» «Ни то и ни другое», — усмехнулся Федор. «Были у них знаки отличия. Петлицы». Федор замолчал, нацепив кривую ухмылку. «Что ты хочешь?» «Лицензия, конечно, хорошо, но нахрена она мне, если корабля нет?» «Ты хочешь корабль?» — взвизгнул Слава. «Ты хоть понимаешь, сколько...» «Место капитана. Перебил я его. Куда хочешь?» на сухогруз в Средиземное море. Тут же ответил Федор. Там климат теплый и бабы дружелюбные. На его лице наконец-то появились проблески радости. Надежда быстро заполнила дыру в душе. Я взглянул на Славу. Мне такую цену не заплатить, но он кивнул хоть и немного хмуро. «Будет, будет тебе Средиземное море и добрые женщины», — пробурчал Слава. «Говори, что знаешь». Федор даже приосанился, шмыгнул носом и заговорил. «Они были из морской пехоты, точно знаю. С петлицами такими еще вроде меча, окруженного водой. Нарисовать сможешь?» «Ага, только на чем?» Слава достал из внутреннего кармана пальто ручку с блокнотом и протянул Федору. Тот старательно вывел рисунок. «Вот как-то так. На художника не учился, так уж извиняйте». «Ничего, ничего, и так сойдет», — кивнул я, разглядывая рисунок. «Мы наконец-то получили реальную зацепку. Это заставило даже позабыть о чертовом Бахтине, которого мне не удалось отметелить». И тут, опомнившись, я поставил бутылку обратно на стол, но Федор отодвинул вдруг ее от себя. Я с удивлением посмотрел на него и получил ответ на немой вопрос. «А теперь мне это не нужно. Капитан должен быть в форме». Токио. Императорский дворец. Зал совета. «Игорь Аскольдович, к вам проситель по записи», — отрапортовал секретарь. «Да, помню. Пусть войдет». Державин разбирал последние разведданные. Британцы засуетились, когда Райзен увел у них главного инженера и догнал по скорости развития магоснабжения. Они собирали силы. Из Индии уже выдвигались свежие полки, флот тоже усиливали. И, как сообщил Крупский, генерал Глостер начал впутывать во все это самураев. Он явно что-то задумал, но что именно, выяснить не удалось. Дверь отворилась. Вошел молодой человек с горделиво поднятой головой. Он носил неплохой костюм, который должен был скрыть узковатые плечи, но получалось не слишком хорошо. «Ваше сиятельство!» — воскликнул он, остановившись по ту сторону стола. «Меня зовут...» «Арсений Бахтин». Грубо прервал его Державин. «Я помню. Твой дядя передал мне просьбу и сообщил о вашем конфликте с графом Разиным». «Значит, вы согласны мне помочь?» — обрадовался Бахтин. «Согласен, молодой человек, согласен». На лице Державина промелькнула едва заметная ухмылка, но он сдержал ее и сохранил строгое выражение лица. Маршал Громов был предельно ясен.